Передохнув, гости отправились в обратный путь, а Елисей, наконец, вздохнул свободно. Помня, что с него скоро начнут требовать списки новых учеников школы, парень принялся задавать соседям вопросы, выясняя, как много в крепости сирот. Уже имея некоторый опыт, он отлично знал, что решившие учиться сироты готовы жилы рвать, лишь бы хоть как-то выбиться в люди. И его школа для них реальная возможность стать в этой жизни кем-то. Был в этом и еще один момент. Не очень приятный для самого парня, но от самого себя правды не скроешь. У сирот нет родственников, перед которыми ему придется держать ответ, случись ученику погибнуть в какой-нибудь стычке, как это уже однажды было. Поймав себя на такой мысли, Елисей почувствовал, как кровь начала приливать к лицу. Стало стыдно, но поделать он ничего не мог. Правда есть правда. Смотреть в глаза вдовам, потерявшим еще и сыновей, было слишком тяжко. От горьких раздумий его отвлекло появление на улице пролетки коменданта. Остановив транспорт рядом с парнем, комендант коротко поздоровался и нетерпящим возражения тоном приказал: «Садись, дело есть». Елисей без всяких разговоров запрыгнул на сиденье рядом с ним и, поправив папаху, тихо спросил: «Что случилось, Алексей Захарович?» «Про фальшивки на базаре слух прошел. Народ теперь каждую монету на зуб пробует и рассматривать пытается. Ты кому про это дело говорил?» «Только управляющему князю, Кате Георгиевичу, но я его сразу предупредил, чтобы молчал. Он обещал. Сами понимаете, такому человеку я не сообщить не мог». «Это понятно», — мрачно вздохнул комендант. «А больше никому?» «Нет, я ж понимаю, чем дело может кончиться». «Ты не говорил, я тоже молчал. Тогда откуда паника такая?» «А может, обжегся кто, вот и пошел слух? Сами знаете, по базару слухи разносятся быстрее, чем по монастырю или борделю», — рискнул пошутить парень. Фыркнув, штабс-капитан подогнал пролетку к комендатуре и, выскочив, поспешил к себе в кабинет, жестом велев Елисею следовать за собой. Приказав дежурному сделать чай, он стремительно вошел в кабинет и, небрежно забросив фуражку на вешалку, силой грохнул кулаком по столу. «Чтобы их всех черти взяли», — выругался он, успокаиваясь. «Вот ведь не было печали, так теперь еще это. Ну скажи, что теперь делать? Базар уже гудит весь, того и гляди, весь торг закроется. И что тогда делать станем?» «А может, посоветовать им пока на ассигнации перейти?» – задумчиво проворчал Елисей. «Заодно, глядишь, и привыкнут бумажками пользоваться». «Наши-то, может, и привыкнут, а горцы?» – хмуро вздохнул комендант. «А это им самим решать», – пожал парень плечами. «Заодно подскажем, что все фальшивое серебро с той стороны хребта идет. Не хотят убытки терпеть, пусть сами таких ловкачей примечают и нам сдают». «А если они слух пустят, что это мы фальшивые деньги в оборот пускаем, чтобы настоящее серебро у них выманить?» Тут же нашелся комендант. «И кто в такое поверит?» – фыркнул парень. «Когда такое было, чтобы государство фальшивки на своей территории вход пускало? У него для такого дела банки есть и казначейство». «Это ты понимаешь. А попробуй такую горцу объяснить», – развел комендант руками. «Для начала это надо нашим торговцам объяснить, потом казакам, особенно тем, у которых среди горцев кунаки есть. Ну а дальше оно само как пожар побежит. Уж что-что, а выгоду свою горцы блюсти умеют. Недаром же у них купечество весьма почетное занятие». «Знай бы еще почему», — усмехнулся комендант. «Господь с вами, Алексей Захарович, неужто и вправду не знаете?» — удивился парень. «Вы ж тут столько лет уже служите». «Да не до того как-то было», — смутился комендант. «Обычаи пришлось изучать, чтобы впросак не попасть, а вот что и почему не удосужился?» «Так тут просто все. Горцы ж почти все мусульмане. А их пророк Мухаммед, перед тем, как стал книгу писать, по миру очень долго ездил. И не просто так, а со своим караваном. А караванщиком он стал после того, как на вдове купца женился. Потому торговля у них и считается занятием почтенным и достойным». «Ты случаем не на муллу учился?» – не удержавшись, поддел его комендант, внимательно выслушав сказанное. «Господь миловал», – рассмеялся Елисей в ответ. «Просто старших всегда послушать любил, вот и нахватался», – быстро добавил он, в который раз уже выругав себя за то, что снова распустил язык. «Ну, в принципе, попробовать можно. Погоди», – велел комендант и, поднявшись, вышел из кабинета. Велев дежурному найти и пригласить к нему базарного старшину, комендант вернулся в кабинет и, усевшись за стол, закурил. Только теперь, глядя на него, Елисей вдруг понял, как тяжело приходится этому усталому офицеру. Ведь за все, что происходит в крепости, ответственность несет именно он. Служащие под его руководством офицеры гарнизона всего лишь строевые бойцы, и их ответственность лежит в иной плоскости. Да чего далеко ходить, тут даже элементарной полиции нет. Любое расследование, любую бытовую ссору вынужден разбирать именно комендант. А ведь жандармская служба и служба контрразведки здесь были бы совсем не лишними. А теперь еще и школа пластунов на его шее повисла. Ведь требовать ее работу начнут именно с него. «Чего задумался?» – спросил комендант, заметив его состояние. «Да вот вдруг подумал, что и за школу мою тоже с вас спрашивать станут», – признался парень. «Нет», – рассмеялся штабс-капитан. «Ты это дело затеял, тебе отвечать. А я к этому делу никакого касательства не имею». «Ну и слава богу», – усмехнулся Елисей в ответ. «А вообще у меня до сих пор в голове не укладывается, как это господину Морозову удалось такую штуку провернуть. Целая школа, где настоящих пластунов учат, ни к одной военизированной структуре никакого касательства не имеет, но при этом считается официальной». «Как так?» – растерялся комендант. «А вы бумаги внимательно почитайте», – усмехнулся парень. «По ним получается, что мы как бы промеж казачества и штаба войск подвешены. Но ни оттуда, ни отсюда никого ответственного за школу нет. Есть один директор», – тут парень ткнул в себя пальцем, – «и все. А перед кем он отчитываться должен и кто за ней надзирает, не сказано. То есть я сам по себе. Сам себе свадьба и сам себе барабан». «А тебе чем плохо?» – удивился комендант, задумчиво потерев лоб. «Да мне-то хорошо. Но как он это сделать умудрился?» «Мне-то откуда знать. Небось, как всегда у нас делается, торопились, бумаги кое-как составили, не глядя подписали. На авось, мол, потом, если надо будет, разберемся». «Но при этом прямое финансирование от казначейства они не забыли», – ехидно усмехнулся Елисей. «Похоже, господин Морозов решил под свою службу бойцов моих приспособить». «А ведь похоже», – подумав, удивленно согласился комендант. Осторожный стук в дверь прервал их беседу. Громко разрешив стучавшемуся войти, комендант увидел базарного старшину и, жестом указав ему на стул, вздохнул, доставая портсигар. «Про серебро фальшивое знаешь уже?» «Точно так, ваше благородие», – кивнул старшина. «И что делать собираетесь?» «А что тут сделаешь? Проверять каждую монету придется, иначе убытков не сосчитать». «Так, может, проще и быстрее будет ассигнациями пользоваться?» «Ну, с нашими торговцами-то запросто, а вот с горцами...» «Да и казаки не все еще к ним привыкли, упираются многие». «Казакам через казачий круг весть подадим», – быстро отозвался Елисей. «Ну и вы учтите, что из-за перехода этого цены на товар задирать не след». «Не изволь беспокоиться, Елисей», – вежливо отозвался старшина. «Цена все та же останется. Выходит, про фальшивое серебро правда?» «Правда. Османы из-за войны решили нам тут очередную пакость учинить. Через перевалы железо это тащит. Так что горское серебро пусть все проверяют внимательно и прямо говорят, с чего так». «Горцы обидеться могут», — подумав, высказался старшина. «Так вы не обвиняете их? Говорите, мол, им в горах сравнивать особо не с чем, а тут даже образец фальшивой монеты есть. И что османы их специально используют, чтобы фальшивое серебро дальше расходилось. Пусть сами дома внимательно смотрят, от кого и что получают». Быстро принялся пояснять парень. «Хотите, чтобы они сами таких несунов нашли?» – сообразил старшина. «Это было бы лучше всего», – кивнул Елисей. «Сами знаете, ни войскам, ни казакам все перевалы никогда не перекрыть. Их в основном непримиримые кланы держат». «Выходит, серебро фальшивое через те кланы идет?» – снова уточнил старшина. «Похоже на то», – задумчиво кивнул комендант. «Добрый господа, понял я все», – помолчав, решительно кивнул старшина. «Но и у меня к вам просьба одна будет». «Излагай», – решительно кивнул комендант. «Извольте, ваше благородие, на этот срок на базаре патруль поставить, чтобы, значит, ежели вдруг кто спорить начнет или в драку полезет, солдаты такого крикуна сразу к порядку привели». «Это правильно», – неожиданно поддержал парень старшину. «Это надо. Торг для нас место важное, так что порядок на нем должен быть железный». «Может, казаков отправить?» – поморщившись, предложил комендант. «Казаки – это особая статья», – качнул Елисей головой. «Но и они лишними не будут. Но пару патрулей на базаре держать все одно придется. Чтоб все понимали, что тут помимо казачьих вольностей еще и имперский закон блюдут». «Выходит, пару солдатских патрулей, да еще разъезды казачьи», – удивился комендант. «Казаков пешком, но при оружии», – принялся развивать свою мысль Елисей. «Солдат, как обычно, унтер и пара рядовых, тоже с оружием. Мы, в конце концов, крепость воинская или погулять вышли. И порядок на торгу должен быть такой, чтобы золотую монету оставь и ту не тронут». «Ваши б слова да богу в уши», – грустно улыбнулся старшина. «Алексей Захарович, это и вправду нужно», – решительно заявил Елисей. «Вы и сами знаете, базар у нас самое важное место после самой крепости. А значит, на нем порядок наводить надо, крепостной. Пусть и пришлые, и горцы знают, что на торгу баловать себе дороже. А вот торговать да дела вести выгодно, потому как никто тронуть без повода не посмеет. Торговые дела и споры у них есть кому решать. Тут парень кивнул на старшину. А порядок там наш будет. И еще. Объясните всем, что хватать фальшивую монету давшего самому не надо. Пусть торговец, которому ее дали, ту монетку в сторонку отложит и тихонько патруль зовет, пока покупатель не ушел. А потом, как патруль появится, торговец того и монетку солдатам или казакам передает. Дальше тут уж сами разбираться станем. Да, это верно. Шума лишнего поднимать не надо. Поддержал парня комендант. Ни к чему лишний раз людей бередить. Добре, все исполним, пообещал старшина, поднимаясь. Попрощавшись, он вышел, а комендант, удивленно посмотрев на парня, неожиданно спросил. Ты решил себе военную карьеру сделать? Это с чего вы так решили? Растерялся парень. Да по командам твоим, того и гляди, вместо меня комендантом станешь, поддел его штабс-капитан. Господь с вами, ваше благородие, рассмеялся Елисей. Просто помочь хочу. Вы, Алексей Захарович, не забывайте, что я и сам тут живу, и что школа моя тоже тут находится. Так что чем больше порядка в крепости, тем мне лучше. И тем сложнее ученикам моим будет безобразие учинять. Не удержавшись, поддел он коменданта, напомнив ему о похождениях своих башебузуков. Да, похоже, закончились наши спокойные деньки. Скоро опять начнется. То чучело сперли, то кобылу раскрасили. Рассмеялся в ответ комендант, гася в пепельнице очередной окурок. Набор ребят в школу Елисей решил устроить серьезный. На этот раз, опираясь на уже имеющийся опыт, парень решил для начала устроить небольшую вступительную проверку. На силу, выносливость и сообразительность, а еще на внимательность и реакцию. В общем, туповатые увольни и тугодумы ему были не нужны. Возраст принятия в школу он решил определить в 13 лет. 2 года обучения и в 15 уже готовый боец. Первый выход в поле казаки устраивали своим сыновьям в 16. Так что это решение не сильно выбивалось из привычного ряда. Ребят ему привозили разных. Казаки, решившие отдать ребят в учение, наблюдали за испытанием внимательно, но с явным одобрением. Для умудренных опытом бойцов сразу было понятно, что таким образом Елисей выбирает тех, кто действительно со временем станет настоящим пластуном. О первом выпуске школы по крепости уже начали ходить байки-легенды. Особенно о том, как они в соседских дворах безобразие учиняли и как их всем миром отловить пытались. Скидку на силу и выносливость Елисей делал только сиротам. Но откуда, скажите на милость, взяться силе у мальчишки, который досыта ел только при покойных родителях? Так что, глядя на тощие фигурки привезенных сирот, парень только вздыхал, мысленно уже выстраивая порядок работы с этими мальчишками. Для начала их нужно было элементарно откормить. Но, к удивлению самого Елисея, сирот по станицам и хуторам оказалось не так много, как ему раньше казалось. В основной своей массе родственники старались забирать осиротевших ребят к себе. А вот вдовьих детей было гораздо больше. Поэтому каждый раз, встречая очередных претендентов, он, глядя в глаза матери, честно предупреждал, что такое служба пластунов и чем эта учеба может для ребят закончиться. Но тут его ожидало серьезное удивление. Вдовы, выслушав его, тяжело вздыхали и, обняв сыновей, обычно отвечали так. «На все воля Божья, а без науки он и в станице пропасть может. Всю жизнь сыну подола не удержишь. Отец казаком был, и сыну таким быть». После этих слов они крестили мальчишек и решительно подталкивали их к парню. В итоге, набрав 1,5 десятка новых учеников, Елисей разделил их на 2 группы и начал занятия. Казачий круг, узнав о наборе, в полном составе прибыл на отбор и внимательно наблюдал за приемной экзаменацией, как обозвал это действо сам парень. В итоге вся эта беготня и разгадывание загадок было признано стариками действенным способом, после чего казаки отправились по домам. Но самым интересным был разговор парня со Святославом. Вечером после окончания приема старик лично явился в новый дом Елисея и, с интересом оглядевшись, тяжело опустился на поданный парнем стул. Вздохнув, Святослав глотнул поданного Санькой чаю и, огладив бороду, тихо спросил. «Думаешь, из всех пластуны получится?» «Видно будет», — хмыкнул Елисей. «Я выбирал лучших». «А раньше что такого не делал?» — тут же последовал вопрос. «А не надо было», — пожал парень плечами. «Первый набор только моей придумкой был. На мой кошт, да на мое время. А теперь приходится все делать, чтобы мордой в грязь не ткнуться. Потому и пришлось выбирать». «Ну, сирот, смотрю, всех забрал», — не унимался старик. «Верно, но их всего 4, так что обучу, чему сумею, а дальше видно станет. Кто не потянет, другое занятие найду». «Это как?» – насторожился Святослав. «Ну, пластуном не всякий стать может. К примеру, вдруг у кого с глазами плохо станет, а соображает парень хорошо. Вот и начну его на кого другого учить. На казначея, к примеру, или на мортирного артиллериста. Там можно и в очках воевать. Главное, считать уметь быстро. Главное, что рот казачий не перервется, и дело мальчишки по душе будет». «А ежели не по душе?» — не унимался старик. «Дядька Святослав, ну чего ты меня сейчас-то мытаришь?» — едва не взвыл Елисей. «Ну откуда я могу знать, как оно дальше будет? Это же не ружье, чтобы стрелять, пока не развалится. Человек, что-нибудь да придумаю». «Я к тому спрашиваю, что знать хочу, не бросишь ли вы ученика своего?» — пояснил старик, несколько смутившись. «Ну, до седой бороды за ручку водить не стану, но и бросить не брошу», — решительно отрезал парень, удивленный такой постановкой вопроса. «Добре», — кивнул Святослав. «В общем, я чего зашел-то? Круг казачье решение по школе твоей принял. 30 рублей в месяц на ассигнации получать от нас станешь. Продукты всякие по первой просьбе. Кожа на амуницию, ну и припас огненный, ну а дальше уж сам». «Мне бы у крепости полигон поставить», — задумчиво протянул парень. «Что еще за полигон?» — не понял старик. «Поле учебное, где всякие препятствия для обучения стоять будут. Лес нужен и работников. Не мальчишкам же его строить. К тому же на нем и сами казаки учиться могут. Все одно, и нам, и им толковый подром для скачки, джигитовки, обучению рубки нужен». «И почему?» — окончательно запутался Святослав. «Место, где народ на лошадях воевать учится», — пояснил парень, пряча улыбку. «И как его строить?» — подумав, уточнил Святослав. «Я нарисую», — кивнул Елисей, уже сообразив, что вопрос был задан не просто так. «Сначала с комендантом договорюсь, чтобы разрешил под стеной полигон поставить». «Добре, уговаривайся», — кивнул старик. «Дедушка, а нельзя за место всех тех денег еще и лошадей толковых для учения ребятам?» Осторожно поинтересовался парень. «Прошлый выпуск на трофейных лошадках воевать поехал. Да только вспомни, как дядька Апанас их ругал. Вот я и подумал, что вам самим толковых коней подобрать проще будет, а с деньгами я разберусь. Главное, круг дает, с голоду не помрем. Оружие сам сделаю, а на свинец и патроны монетка найдется, а вот лошади нам очень скоро нужны будут». «Добре, будут тебе кони», — подумав, решительно кивнул Святослав. «Но учти, от денег сам отказался». «Учту, дедушка», — улыбнулся Елисей, заметив, как при таком обращении теплеют глаза старого казака. Рассказывать ему, что казначейство решило финансировать его школу напрямую, минуя все другие инстанции, Елисей не стал. Слишком многое тогда пришлось бы объяснять. Причем объяснять такое, чего парень и сам еще толком не понимал. Господин Морозов все еще находился неподалеку, в Пятигорске, и обещал после решения некоторых дел снова заехать в крепость. А пока Елисей все еще терялся в догадках, зачем господин Морозов все это затеял. И признание его школы, и историю с дворянством. В выражении таким способом благодарности за спасение дочери и раскрытие ловушки, устроенной именно на этого господина, парень не очень верил. Таким людям гораздо проще выложить на стол пачку купюр и забыть. А тут все явно делалось с дальним прицелом. А вот зачем и для чего, понять он пока так и не сумел. А сам господин Морозов от этой конкретики старательно увиливал. Дед Святослав ушел, а Елисей погрузился в бумаги. Нужно было расписать режим занятий, распорядок дня, высчитать количество боеприпасов для обучения и решить, как быстро женщины смогут пошить мальчикам тренировочную форму. Тут ничего сложного не было. Штаны, рубаха, короткая курточка с множеством карманов и, самое главное, крепкие сапоги. Обувь на мальчишках просто горела. Требовалось еще заказать на каждого амуницию и оружие. Этим парень и решил заняться в первую очередь. Найдя бабку Радмилу на кухне, он отозвал ее в сторонку и, присев рядом с ней на лавку, осторожно спросил. «Бабушка, как быстро женщины мальчишкам костюмы пошить могут? И сколько за работу возьмут?» «Тебе сразу на всех ведь надо?» – подумав, уточнила бабка. «Обязательно», – быстро кивнул парень. «За седмицу справятся», – решительно кивнула Радмила. «А вот сколько возьмут, тут говорить с ними надо». «Заказывай, бабушка, а я завтра в город съезжу», – подумав, решил Елисей. «Надо им оружие заказать и еще одну придумку мою в работу отдать. Так бы письмом обошелся». «Надолго поедешь-то?» – подобралась бабка. «Дня на 3-4», – пожал Елисей плечами. 2 дня туда, 2 обратно. Ну и там 3-4. Клади седмицы полторы, не ошибешься». «А башебузуков своих на кого оставишь?» – деланно возмутилась бабка. «А на тебя?» – рассмеялся Елисей. «Все одно их пока малость откормить, да на предмет болезни проверять надо. А тут кроме тебя никто не управится». «Откормить это верно. Тощий, словно хвощ», — вздохнула Радмила. «Да парочка все животами мается. Как раз пока ездишь, я их поправлю маленько. Заодно и одежу подходящую пошьют. Так что езжай спокойно, управлюсь», — решительно кивнула она. «Денег тебе для женщин сразу оставить или приездом его подождут?» — на всякий случай уточнил парень. «Оставь, хуже не будет», — подумав, кивнула Радмила. «Добре, тогда завтра с утра и отправлюсь», — вздохнул парень, поднимаясь. Пройдя в дальнее крыло дома, где и были устроены комнаты для учеников, Елисей язычной командой выстроил ребят в коридоре и, прохаживаясь вдоль шеренги, принялся объяснять им их дальнейшие действия на время его отсутствия. Услышав, что первое время они будут только есть и спать, мальчишки растерянно переглянулись, и по шеренгам прокатился возмущенный шепоток. «Что, не поняли еще?» – жестко усмехнулся Елисей. «А это и есть первое ваше испытание. Точнее, наука. Умение ждать. Запомните. Пластун, найдя врага, не в атаку на него идет, а прячется так, чтобы ни одна собака не нашла, и внимательно за ним наблюдает. Смотрит и считает, сколько врага солдат, сколько лошадей, сколько пушек, где порох для них хранят, где их командиры обитают. В общем, изучает лагерь противника. И терпение для пластуна – первое дело. Так что это и будет вашим первым заданием. Ждать. А как вернусь, послушаю, чем вы тут без меня занимались и кто со скуки решил какую проказу учинить». Наблюдая, как мальчишки сначала насупились, а потом задумались, он не сдержал улыбки и, вздохнув, негромко проворчал. «После моего возвращения вы эти деньки словно манну небесную еще поминать будете. Все, разойдись». «Елисей, дозволь спросить?» Тут же шагнул вперед мальчишка лет 14. «Спрашивай», — с интересом кивнул парень. «У тебя случаем никакой книжки нет? А то сидеть да в стену глаза таращить уж больно скучно будет». «Хороший вопрос», — проворчал Елисей, почесывая в затылке. «Знаешь, книжки у меня есть, да только все по механике да по оружейному делу. А вот таких, чтобы прочел да забыл, на вроде романов, не держу. Зато газет куча в кабинете лежит. Можешь их читать. Погоди, так ты, выходишь, школу церковную закончил?» «В прошлом годе еще», — кивнул паренек. «Это очень хорошо. Тогда у меня к тебе еще одно задание будет». Толпившиеся тут же мальчишки насторожились. «Сейчас пойдешь со мной и перенесешь сюда все газеты, которые я тебе дам. А завтра с утра соберешь всех вот тут, в коридоре, и пусть каждый тебе по одной статье из газеты прочтет. А ты запиши, кто добрый читает и быстро счет разбирать умеет, а кто так, ни бэ, ни мэ, ни кукареку». «А дальше что?» – обреченно спросил подросток, уже явно догадываясь, что ему предстоит делать. «А дальше станешь тех малограмотных учить, как читать и дописать правильно. Пластун обязательно грамоте разуметь должен. Обязательно?» «А зачем?» – послышался угрюмый вопрос. «А вот представь, нашел ты врага, узнал, сколько его, где и что хранится, а тут он решил место стоянки сменить. И куда он пойдет, ты не знаешь. А то, что узнал, командиру передать обязательно надо. От знания этих жизней казачьи зависит». «Как это?» – снова перебили его. «А самим подумать», – фыркнул парень. «Атаман войско ведет и не знает, сколько врагов против него встать может. А ежели узнал, то он и план боя тогда придумать может. Какой эскадрон куда поставить, а какой в резерве придержать. Вот тогда-то один из вас записку пишет, в которой все узнанное описывает, а другой за место гонца к атаману едет». «Выходит, нам еще и грамоте учиться?» – послышался обреченный вопрос. «Обязательно!» – решительно отрезал Елисей и, кивнув задавшему вопрос про книги пареньку, отправился в свой кабинет. «Показывай», – с порога потребовал Изя, едва дав парню привести себя в порядок с дороги. «На, смотри, зануда», – рассмеялся Елисей, раскладывая на столе свои чертежи. «И что это будет?» – озадаченно поинтересовался ювелир, почесывая в затылке. «Это будет швейная машина. Я такой на картинке видел. В Германии, кажется, придумали», – на всякий случай уточнил Елисей. «Погоди, это машина, чтобы одежду шить?» – перефразировал свой вопрос Изя. «Точно», – с довольным видом кинул парень. «Ну ты удумал», – растерянно протянул ювелир, не отрывая взгляда от чертежа. «Ты хоть представляешь, что с нами сделают, когда узнают, что мы такое делать умеем?» «Кто?» – не понял Елисей. «Ты таки не поверишь, но мои соплеменники прежде всего», – ответил Изя, подпустив в говор непередаваемого колорита. «Шо, цветами закидают?» – не остался Елисей в долгу. «Скорее соплями зальют», – фыркнул Изя. «Сам смотри. Машина твоя штука нужная, слов нет. Но в работе выйдет вещь ее недешевой. А значит, они сделают все, чтобы цену сбить». «Как-то ты, Изю, о соплеменниках не очень по-доброму», – растерялся Елисей. «Ой, вот только не надо мне сказать дедовы майсы», – отмахнулся гигант. «Он мне ими уже всю плешь проел. А ежели серьезно, то они меня и вправду своим нытьем замучают. Ты же знаешь, что почти все портные нашего племени. Куда ни сунься, чего пошить, обязательно на еврея наткнешься». «Ты чего завелся, дружище?» – не удержавшись, сменил тон Елисей. «А-а-а!» – огорченно отмахнулся Изи и, присев к столу, устало вздохнул. Скандал тут был давеча. Решил я дедов зарок исполнить. У соседей дочка овдовела 3 года назад. Женщина молодая, крепкая, да еще и бездетная. В общем, на первый взгляд, нам с ней сам Бог велел семью создать. Ну, пошел я с родителями ее разговаривать. Дед, сам знаешь, считай, из дома уже не выходит. В общем, слово зла слово, кое-чем по столу, а папаша ее, как услышал, что я за дочку речь веду, так тут же такой выкуп потребовал, словно я не вдову, дочку цирюльника сватаю, а царицу Савскую. Ну, я и... Морду цирюльника цела, поинтересовался Елисей, давясь от смеха. Что я, зверь какой? Возмутился Изя. Ну, зная твой характер, не удивлюсь, что в городе нужно новую цирюльню ставить, в голос заржал парень. «Да ну тебя!» – еще сильнее расстроился ювелир. «Я ему о серьезном, а он ржет, словно жеребец стоялый». «Прости, друже», – утирая набежавшие от смеха слезы, повинился парень. «Просто я дико удивлен, что ты решил это дело сам утрясти. Нет, я понимаю, что дедушка почти не ходит, но ты бы хоть со своим этим Рэбби поговорил сначала. Может, он и подсказал кого». «Да говорил я», – скривился гигант. «Ты еще подумай, а надо ли тебе оно?» – передразнил он кого-то. «Я что, дитё неразумное? Уже мозги себе все сломал, думавши. Да и, ежели честно говорить, нравится она мне», – вдруг признал Сизи, слегка покраснев. «Ну, слава богу», – одобрительно протянул Елисей. «Богу-то слава, но где я 50 рублей серебром возьму?» – возмутил Сизи. «Ты пойми, мне не жалко, но у меня ж все в товар вложено. Отдать украшениями, чем тогда в лавке торговать?» «Ну, не такие-то и большие деньги. Твои украшения, которые твои работы, дороже стоят», – подсластил парень пилюлю приятелю. «Так он и украшений не хочет. Серебро ему подавай», – снова возмутился гигант. «Погоди шуметь, приятель», – задумался Елисей. «В общем, слушай сюда внимательно и помни этот разговор строго между нами. Знаешь только ты, но еще Митричу рассказать надо. В наших местах фальшивое серебро появилось. С той стороны идет. Сделано очень грамотно. Сразу видно, что не кустаря работа», – тихо поведал парень. «Откуда весть?» – подобравшись так же тихо, спросил гигант. «Из контрразведки», – ответил Елисей, разом отсекая таким ответом все расспросы. «Ох, чтоб тебя!» – ахнул ювелир. «Ну, у тебя и знакомство. Добрый, я тебя понял, друже. Но как это мне-то помочь может?» «Сходи к этому цирюльнику и узнай, возьмет ли он ассигнациями. И так между делом намекни, что на серебро по нынешним временам надежи особой нет». «А дальше?» — снова не понял Изя. «Вот бычок бестолковый», — фыркнул парень. «Если согласится, дам я тебе денег», — рассмеялся Елисей. «Вся беда в том и заключается, что у меня с собой все в купюрах». «Рассчитываться я с тобой как буду?» — помолчав, осведомился Бугай. «Работай, Изя-джан, работай», — ответил Елисей с кавказским акцентом. «А ты решил, что я хочу тебя в долговую яму отправить?» – спросил он укоризненно. «Да ну тебя», – смутился гигант. «Ты объясни толком, что делать-то надо». «Оружие, друже», – вздохнул Елисей. «Легкие револьверы, гильзы под них, ну и все, что к ним положено. Всего по 2 десятка стволов. Митричу заказ на кинжалы и шашки такой же будет». «Погоди, ты что, еще учеников набрал?» – сообразил ювелир. «Угу», – устало кивнул парень. «В общем, счет у нас с тобой будет таким. Ты за свой счет делаешь нужное мне оружие, а я это учитываю как выплаченный долг. Так и тебе легче будет, и мне не накладно. Между собой мы деньги всегда разберем. А ежели у тебя получится машинку швейную по чертежам собрать, так и вовсе все легко будет». «Машинку, говоришь?» – вздохнул Изя, подтягивая к себе чертежи. «Ты не смотри, что там частей много. Сама она размерами невелика будет», – принялся пояснять парень, водя кончиком кинжала по бумаге. Мудрить Елисей не стал. Эта машинка имела только одну функцию – вести ровную длинную строчку. Всякие зигзаги и тому подобные оверлоки ему были самому малопонятны, и потому вдаваться в такие подробности парень не решился. Шьет, и слава богу, кому надо, пусть сам придумывает. «И правда, вроде не очень сложно», – разобравшись, проворчал гигант. «Но частей и вправду многовато, подгонки много потребуются», – вздохнул он. «А ты после подгонки сразу новые размеры снимай», – посоветовал парень. «Тогда новые формы можно будет уже точнее делать». «Угу, поучи свою бабу щи варить», – фыркнул Изи, уже погрузившись в мысли о работе. «А нет своей, твою учить придется», – не сумел промолчать Елисей. «Ух, нарвешься ты когда-нибудь», – проворчал Изи, демонстрируя ему свой пудовый кулак. «Ты попади сначала», – рассмеялся Елисей, хлопнув его по плечу. «Интересная механика. Точная?» – одобрительно проворчал ювелир, не обращая внимания на его шутки. «Потому тебе первому и привез», – кивнул парень. «Ежели ты не возьмешься, то другим и предлагать не стану. Не справятся». «Сделаю», — решительно кивнул Изи, аккуратно сворачивая бумагу и пряча листы в карман рубашки. «А про то, что не справится, это ты правильно сказал. Такую работу делать нужно в точном литье мастером быть». «Так к мастеру я и пришел», — улыбнулся Елисей. «Добре, племянники уже баню топят. А я схожу пока?» Изи всем своим видом изобразил один большой вопрос. «Конечно, только сильно не задерживайся. Я там вина хорошего привез. После бани посидим малость, за жизнь поговорим». «Ага, ладно, это вино, которое от князя?» — быстро уточнил гигант. «Оно самое», — с улыбкой кивнул Елисей. «Доброе вино, и дедушке оно понравилось. Вот я пару мехов и привез. И нам посидеть, и вам с дедушкой побаловаться». «Благодарствую», — широко улыбнулся гигант, хлопнув парня по плечу так, что чуть ключицу не сломал. Ювелир отправился по своим делам, а Елисей, сменив походную одежду на свежую, отправился искать старого хозяина дома. Старика он нашел на том же месте, в кресле у окна. Увидев парня, ювелир радостно улыбнулся и попытался встать, но парень быстро пресек эту попытку, отлично зная, что ноги у него уже почти не работают. Усевшись рядом со стариком, он принялся расспрашивать его о доме, делах и всем том, что волнует любого старого человека. Их беседу прервали только племянники Изи, прибежавшие звать гостя в баню. И именно там гигант и нашел парня, вернувшись от своего будущего тестя. Быстро раздевшись, ювелир нырнул в парилку и, плеснув на каменку ковш разведенного водой кваса, угрюмо проворчал. «Этот старый дурак последние мозги пропил. В ассигнациях он 70 рублей просит». «Да и хрен с ним, пусть подавится», — подумав, махнул Елисей рукой. «Ты только сразу, как дело сладишь, оговори, что раз с тебя такой выкуп стребовали, то и прав на женщину они больше не имеют. Не знаю точно, как там у вас это делается, но в таком случае, думаю, тебя все поддержат. Иначе он так и будет тебя доить. Не сам, так через дочку». «Я уж понял», — тяжело вздохнул Изя. «Они думают, ежели мы ювелиры, то и деньги лопатами считаем. А подумай, что нужный материал купить и подать, и заплатить, и семью накормить не хотят. Золото глаза застит». «Это для тебя, друже, золото – это просто удобный металл, который легко можно в украшение превратить. А для них это, считай, бог. Есть такие люди?» «Знаю», – кивнул гигант, выплескивая еще один ковш воды на каменку. «Мое счастье, что Сусанна не из таких». «Ага, невесту, значит, Сусанна зовут. Уже что-то», – снова поддел его парень. «Я смотрю, она тебе и вправду по душе пришлась». «Сам диву даюсь», — смущенно признался гигант. «Вроде глянешь, баба как баба, невысокая, кругленькая, где надо, улыбчивая. А как пройдет мимо, так глаз не оторвать. И в глазах все время бесенята прыгают», — с широкой улыбкой поведал он. «Похоже, ты, друже, втрескался по уши», — тихо рассмеялся Елисей. «Ну и слава богу. Глядишь, я еще маленьких телков кулачному бою поучу». «А в школу их свою возьмешь?» — вдруг спросил Изя, глядя ему в глаза. «Умеешь ты, Изя, удивить», — растерялся Елисей. «Ты хоть представляешь, что такое служба пластунов? Помнишь, я тебе про Ермила рассказывал?» «Это который тебя учил?» — осторожно уточнил гигант. «Угу. Да уж забудешь такое», — вздохнул Изя, зябко передернувшись. «Неужто хочешь своим детям судьбы такой?» — прямо спросил Елисей. «Но ведь казачьих сыновей ты учишь?» — не сдавался ювелир. «Учу», — кивнул парень, — «но ты забыл, что казачата те все от роду к службе привычны. Они себе иной судьбы и не видят». «Выходит, не станешь учить?» — прямо спросил гигант. «Ты мне сначала скажи, для чего тебе это?» — потребовал Елисей, начиная кое-что понимать. «А то ты не понял», — насупился ювелир. «Не хочу, чтобы всякие разные унижали да били ни за что, потому и прошу». «Вот теперь я тебя понял», — спокойно кивнул Елисей. «Так бы сразу и сказал, что хочешь, чтобы они умели за себя постоять». «Ну да, чего еще-то?» — удивился гигант. «Ох, Изя, ты и вправду телок бестолковый, правильно дедушка говорит?» — вздохнул Елисей. «Значит, слушай сюда. Время придет, и детей твоих я в школу на свой кошт возьму. Но учить я их по-другому стану. Многое из того, что я казачатам даю, им просто не нужно будет. А вот стрелять, шашкой рубить, верхом скакать да на кулачках драться научу». «А шашкой зачем?» – окончательно запутавшись, спросил Изя. «А чтобы они знали, как от той самой шашки защититься можно?» – рассмеявшись, ответил парень. «Вот уж точно. Мастер ты каких поискать? А в военном деле ни уха, ни рыла не смыслишь». «Ну, неинтересно оно мне», – смущенно прогудел здоровяк, разведя руками. «И ладно, для драки у тебя я есть», — усмехнулся Елисей, снова хлопнув его по мокрому от пота плечу. «Слушай, а тебе самому пенять не станут, что ты с жидами дела ведешь? Ты ж теперь не сам по себе, а целый директор, да еще и дворянин». Вдруг прямо спросил Изя. «Пусть попробуют», — разом став жестким на грани жестокости, отрезал парень. «Я друзей на чужое благоволение не размениваю. Мне то дворянство, как зайцу трипер. Могу и отказаться». Записку в ювелирную лавку принес неприметный мужчина, более всего смахивавший на мелкого чиновника. На такого, как говорят, глянешь и не вспомнишь, что видел. Только взгляд, цепкий, внимательный, умный, выдавал в нем незаурядную личность. Сам Елисей на тот момент в своей комнате составлял список всего ему необходимого по оружию, когда прибежавший племянник Изи сообщил, что гигант ждет его в лавке. Пройдя длинными коридорами, Елисей осторожно выглянул в приоткрытую дверь и, убедившись, что непосредственной опасности нет, шагнул в саму лавку. «Случилось чего?» – первым делом спросил он хозяина лавки. «Вот», – кивнул Изи на незнакомца, – «тебя спрашивает». Елисей кречет. Подойдя к прилавку, негромко уточнил мужчина. «Он самый. С кем имею честь, сударь?» – настороженно спросил парень. «Это не важно. Вот, извольте», – быстро ответил мужчина, протягивая ему запечатанный конверт. «Простите, сударь, но я ни от кого не жду писем. Вы уверены, что это мне?» Ровным, ничего не выражающим тоном поинтересовался парень. «Сударь, в нашем деле ошибаться вредно для здоровья», – понимающе усмехнулся неизвестный. «Это вам. Извольте убедиться сами». Забрав, наконец, конверт, Елисей одним движением кинжала вскрыл его и, прочтя письмо, задумчиво спросил. «Ответ требуется?» «Нет, просто исполните просьбу данного лица», — снова улыбнулся неизвестный. «И рад бы, но пока не уверен, что данное письмо именно от него», — вдруг ответил Елисей, глядя ему в глаза. «Меня предупредили, что вы не так просты, как кажетесь, юноша», — вздохнул мужчина. После этих слов он достал из-под полы сюртука револьвер и, выложив его на прилавок так, чтобы это не показалось никому угрожающим, сделал приглашающий жест. «Извольте убедиться, молодой человек». Взяв оружие в руку, Елисей первым делом проверил, заряжено ли оно, после чего внимательно осмотрел. Задумчиво ковырнув какую-то деталь на накладке рукояти, он положил револьвер на прилавок и, кивнув, коротко ответил. «Я там буду». «Благодарю», – кивнул неизвестный, забирая оружие. И, уже сделав шаг к двери, неожиданно спросил, обернувшись. «Скажите, Елисей, а что было бы, окажись это не тот револьвер?» «Вы бы отсюда не вышли», — твердо ответил парень, и неизвестный, чуть вздрогнув, замер. Потом, кивнув каким-то своим мыслям, он коротко поклонился и вышел. «Это чего тут было?» — растерянно поинтересовался Изи, удивленно глядя на приятеля. «Мне назначил встречу человека, о котором сторонним знать не нужно», — вздохнул Елисей, помолчав, добавил. «Если я вдруг исчезну на пару недель, не паникуй и не поднимай шума, но я постараюсь тебя предупредить, ежели что». «Куда это ты исчезать собрался?» – возмутился гигант. «Помнишь, что я тебе про фальшивое серебро говорил?» «Забудешь такое», – проворчал Изи. «Вот о том и речь». «И шо, с этим дерьмом тоже тебе разбираться? Мало тебе осады было?» – тут же завелся гигант, явно беспокоясь за приятеля. «Так уж сложилось, друже, что я здесь единственный, кто обладает нужной подготовкой», – вздохнул парень. «Да и помощи попросил человек, которому я отказать просто не могу». «Ты хоть осторожней там», – вздохнул гигант, смиряясь. «Небось, опять стрельба будет». «Пока не знаю», – улыбнулся Елисей. Оставив Изю в лавке, он вернулся в комнату и принялся готовить оружие. Вызов, переданный таким странным способом, парня серьезно удивил и насторожил. То, что посыльный был непростым исполнителем, ему было понятно с самого начала. Уж очень профессионально тот держался. Спокойно, уверенно, выдержанно. Так контролировать себя мог только тот, для кого это стало делом всей жизни. Когда до назначенного времени осталось 1.5 часа, Елисей незаметно выскользнул из дома и переулками двинулся в сторону окраины. Встреча была назначена на войсковом стрельбище, и парень, хоть и бывал там, решил прийти на место заранее. Осмотреться. Уж больно все это было странно и неожиданно. А самое главное, о том, что он приехал в город, Елисей никому не сообщал. Выходит, лавка Изи находится под наблюдением. Этот вывод слегка царапнул парня, но немного подумав, он понял, что так и должно быть. К тому же это наблюдение не обязательно должно быть постоянным. Просто служба выявила все точки, где он появляется чаще всего, и периодически проверяет их. И в случае необходимости просто отправляет посыльного, чтобы уговориться о встрече. Никто ничего не замечает, и дело делается. Убедившись, что выводы его вполне логичны, что называется, сам бы так сделал, Елисей несколько успокоился и слегка ускорил шаг. Выйдя за территорию города, он свернул на знакомую тропинку и через 30 минут уже был на месте. Нужный ему стрелковый рубеж был пока пуст. Осмотревшись, парень отошел в сторону и, углядев подходящие кусты шагах в 30 от огневого рубежа, устроился в них. Спустя еще 20 минут на стрельбище выехали две пролетки, в которых сидели 6 офицеров. Правили пролетками рядовые солдаты. Удивленно глядя на этот выезд, Елисей задумчиво хмыкнул. Появление тут посторонних могло сломать планы его визави, а значит, встречу придется перенести, что в свою очередь изменит планы вызвавшего его человека. А вот это не очень хорошо. Не та эта контора, чтобы даром время терять. Но спустя еще примерно 10 минут Елисей увидел еще одну пролетку, на этот раз знакомую, и правил ею тот самый посыльный. Убедившись, что седаком в транспорте является нужный человек, парень уже собрался выйти из кустов, когда разглядел в подъезжающей пролетке еще одного человека. Это открытие парня крепко удивило. Появление этого человека тут было не предусмотрено, но делать нечего. Время вышло, а значит, пора выходить. Аккуратно поднявшись, Елисей быстро тряхнулся и бесшумным шагом направился к подъехавшим. Офицеры, приехавшие первыми, были так заняты своей беседой, что не заметили, как парень прошел мимо них. Возница же нужной ему пролетки приметил парня сразу, как только тот показался из-за первых пролеток. «Здравствуй, Елисей», — улыбнулся Тимофеев, сверкая новенькими погонами полного полковника на мундире. Сидевший рядом с ним господин Морозов только благожелательно улыбнулся, приветливо кивнув. «Не ожидал увидеть вас здесь, Николай Кузьмич», — улыбнулся в ответ парень. «Ты же знаешь, дела завариваются серьезно», — развел тот руками. «А что это за выезд на пленэр?» — иронично усмехнулся Елисей, кивая на пролетки офицеров. «Приданные нам силы», — вздохнул контрразведчик, чуть скривившись. «Может, объясните, что вообще затевается? А то ваш вызов меня несколько удивил», — признался парень. «В город пришел караван из Тифлиса, и на рынках резко увеличилось количество фальшивок», — тихо ответил ему Морозов. «Ну, связь очевидна», – пожал парень плечами. «Но как-то все это сделано по-дилетантски, не находите? Даже не стали выжидать, пока караван обратно уйдет? Слишком явно, на мой взгляд». «Мы тоже так подумали, но в столице требуют результатов, поэтому было решено проверить этих купцов», – вздохнул Тимофеев. «И для этого вам понадобились солдаты», – понимающе кивнул Елисей. «А моя роль тут какова?» «Ты должен будешь делать то, что лучше всего умеешь – смотреть, наблюдать и думать». Твое умение примечать мелочи нам обоим хорошо известно. И именно поэтому я решил привлечь тебя к этому делу», — усмехнулся Морозов. «А господин полковник мне в этом помог, выделив своего человека». «И свой револьвер, чтобы я понял, что он именно от него», — кивнул парень. «Просто, но весьма надежно», — усмехнулся в ответ Тимофеев. Он собрался добавить еще что-то, когда кто-то из приданных им офицеров вдруг весьма хамски приказал. «Эй ты, казачок, сбегай, принеси нам вина, надоело сидеть тут впустую». «Тебе надо, сам сходишь», — не раздумывая огрызнулся Елисей, моментально сообразив, что всю эту компанию сразу нужно ставить на место. В противном случае потом проблем не оберешься. Контрразведчик, сурово стиснув челюсть, уже начал подниматься на ноги, когда окликнувший Елисея офицер выскочил из своей пролетки и в два шага, оказавшись рядом, с бешенством прошипел. «Ты как смеешь так с офицером разговаривать, шваль?» «Пасть захлопни, а то слюной брызжешь так, что после тебя не утрешься», — фыркнул Елисей, окинув его презрительным взглядом. «Да я тебя...» «Николя, оставь ты мальчишку», — послышался совет из другой пролетки. «Все одно отсюда в номера мадам Жасмин поедем. Этих дикарей не переделать. Так что не порть себе настроение». «И что ты?» — глядя ему в глаза, тихо спросил Елисей. «В драку кинешься? Так дворянам драться кулаками невместно». «К вашей удаче, сударь, я имею дворянское достоинство и готов ответить на ваш вызов». «Елисей», полковник, сойдя на землю, решительно встал между спорщиками. «Господин лейтенант, ваше поведение оскорбительно. Мы собрались тут по серьезному делу». «Вам не кажется это интересным, господа?» Снова послышался все тот же голос. «Господин полковник изволит гневаться». «Зря вы вмешиваетесь, Николай Кузьмич», сказал Елисей так, чтобы слышали все. «Теперь господа офицеры будут считать, что я избегаю опасности». «Ты?» – удивленно повернулся к нему полковник. «Ах да, вы же не знакомы», – понимающе кивнул он и, повернувшись к офицерам, громко добавил. «Должен сказать, господа, что я защищаю не его от вас, а вас от него». «Что? Как? Господин полковник, это возмутительно!» – послышались голоса в ответ. Чуть усмехнувшись, контрразведчик оглядел возмущенных офицеров и, оглянувшись на парня, не понижая голоса, скомандовал, чуть шевельнув пальцами правой руки так, словно нажимал на спуск. «Елисей, папироску, господин ротмистр». «Вы уверены, ваше высокопревосходительство?» — иронично уточнил парень. «Я знаю, что делаю», – жестко усмехнулся контрразведчик. В то же мгновение грохнул выстрел. Елисей стрелял навскидку от бедра. Пуля разбила только что прикуренную папиросу, и над стрельбищем повисла напряженная тишина. Офицеры растерянно уставились на ротмистра, наблюдая, как у того из приоткрытого рта медленно вываливается измочальный выстрелом папироса. «Г-г-г», – только и сумел произнести ротмистр, сообразив, что произошло. «Перестаньте гоготать, ротмистр, вы же офицер, а не гусак», – фыркнул полковник. «Думаю, сомневаться в моем слове здесь никто не станет. В таком случае повторю. Я защищаю вас от него», – весомо произнес контрразведчик, кивая на стоящего рядом парня. «А теперь позвольте вам представить, Елисей Кречет, директор школы пластунов, пожалованный личным указом его императорского величества наследуемым дворянством. А теперь дайте себе труд подумать, господа, какой подвиг должен был совершить этот молодой человек, какого дракона уничтожить, чтобы в столь юном возрасте получить подобную награду и занять столь серьезный пост. Так что я совершенно не шутил, когда сказал, что спасаю вас. Директор школы пластунов – это прежде всего пластун, являющийся мастером своего дела. Я надеюсь, меня все услышали?» Растерянные до заикания офицеры только дружно закивали головами, словно китайские болванчики. «Прекрасно, господа. Тогда давайте займемся, наконец, делом», – жестко усмехнулся полковник, и офицеры побледнели еще сильнее. Торговые лабазы оказались заперты на огромные замки, и даже сторожей на этих торговых дворах не было. Именно это моментально насторожило Елисея. Жестом остановив солдат, он внимательно осмотрелся и, подойдя к калитке, кончиком кинжала осторожно толкнул ее. Тихо заскрипев, калитка начала распахиваться. Тут же, ослабив нажим, парень присел и старательно обследовал нижнюю часть створки. Убедившись, что никаких веревочек нет, парень поднялся и начал осматривать боковину. Потом, подозвав к себе двух солдат, он попросил их поднять его и осмотрел калитку по верхнему краю. На ладонь ниже края в доску был вбит гвоздь, к которому была привязана тонкая бечевка из конского волоса. Срезать ее Елисей не успел. Один из командовавших приданными солдатами офицеров, устав ждать, со словами «надоел этот цирк», шагнул вперед и, толкнув калитку, вошел во двор. Удержать его никто не успел. Грохнул выстрел, и офицер с воплем боли повалился в пыль. «Идиот!» – рявкнул Елисей так, что даже шедшие за пострадавшим офицеры испуганно присели и замерли перед калиткой, не понимая, что делать дальше. Проскользнув во двор, парень одним взмахом перехватил бичеву и, сматывая ее, направился в сторону, где был спрятан самострел. Убедившись, что старый кремниевый карамультук безопасен, он сорвал его с крепления и, вернувшись к калитке, скомандовал. «Входите, окружить лабазы, но в двери без меня не лезть. Если кому-то не вмоготу, вспомните, как осмотрел калитку я, и делайте так же. Самострелы – штука нехитрая, их еще во времена царя Грозного ставили, но от этого не менее смертельные. И кто-нибудь отвезите этого торопыгу к врачу. Надоел своими воплями». Закончил парень, ткнув пальцем в вывшего в пыли офицера, которому свинцовая картечь разворотила всю правую сторону от пояса до колена. Солдаты уже успели наложить на раны повязку и теперь аккуратно укладывали его на растянутую шинель. Сослуживцы нетерпеливо под ранком, мрачно переглянувшись, начали раздавать команды, то и дело угрюмо поглядывая на контрразведчика. «Как ты понял, что здесь может быть подобная ловушка?» — поинтересовался полковник Тимофеев, подходя к парню. «Это торговые лабазы, а тут даже сторожей нет», — коротко буркнул Елисей. «И что, может, весь товар уже вывезли?» — не отступился контрразведчик. «Так не бывает. За такие лабазы налог платить надо, их пустыми держать слишком дорогое удовольствие». «Ваше высокоблагородие, осмелюсь доложить, там замки везде такие, что только кувалдой сбивать», — быстро доложил подбежавший рысью немолодой унтер. «На всех воротах замки», — быстро уточнил Елисей. «Так точно. Пошли, покажешь», – вздохнул парень, понимая, что придется засветить перед контрразведчиком еще одно свое умение. Подойдя к широким воротам, Елисей осмотрел громадный замок и, тихо хмыкнув, достал из кармана кусок сталистой проволоки. Сунув ее в замочную скважину, парень несколько минут сосредоточенно ковырялся в железных потрохах замка, после чего тот, обиженно клацнув, открылся. «Он еще и взломщик», – послышалась презрительная фраза со стороны столпившихся перед воротами офицеров. «Я, господа, механик, а эту древность ковали еще во времена моего прадеда», — фыркнул Елисей, подбрасывая на руке увесистую железяку. «А теперь извольте отойти в сторону. Не хочу, чтобы еще кто-то пострадал от собственной глупости». Еще более помрачнев, офицеры отошли в сторонку, и Елисей, обернувшись к стоявшему неподалеку унтеру, приказал. Найдите веревку, и пусть солдаты откроют ворота с ее помощью. Вон, концы к проушинам привяжите и тяните». «Будет сделано, ваше благородие», — рявкнул унтер и тут же принялся командовать. Спустя 5 минут найденная веревка была привязана к проушинам ворот, и солдаты, встав так, чтобы не маячить в проеме, дружно дернули за нее. Ворота распахнулись, и в лабазе снова грохнул выстрел. «Нет, ну это уже даже не смешно», — возмутился Елисей, мрачно разглядывая забор, изрешеченный очередной порцией картечи. «Факелы давайте и фонари, свет нужен», — продолжил командовать он. «Ты эти ловушки словно нюхом чуешь», — уважительно проворчал полковник, подходя к парню. «Так я своих ребят такие ставить еще в первый год обучения учу», — фыркнул Елисей. «Дилетантская работа, никакой фантазии». «Вы бы сделали лучше», — не удержавшись, поинтересовался один из офицеров. «После моих ловушек вас бы всех лопаты в ведра собирали», — ответил парень так, что спорить с ним желающих не нашлось. «Использовал бы свою взрывчатку», — догадался полковник. «Естественно, да еще бы замедлитель какой-нибудь присобачил, чтобы всех сразу накрыло». «Очень по-рыцарски», — презрительно фыркнул все тот же офицер. «А я никогда себя рыцарем и не называл», — повернувшись к нему всем телом, спокойно ответил Елисей. «Для меня главное рыцарство в том, что на земле моей врага нет, ни внешнего, ни внутреннего. А уж как его уничтожить – дело десятое. К тому же пластуны – это совсем не рыцари. Это разведчики, диверсанты, убийцы, если хотите, ну никак не рыцари». «Диверсанты», – зацепился офицер за незнакомое слово. «А это еще что такое?» «Специалисты по вот таким ловушкам», – коротко пояснил Елисей и, забрав у подошедшего унтера факел, первым шагнул в лабаз, стараясь держаться поближе к стене. Обойдя склад по периметру, он обезвредил еще один самострел у вторых ворот и, убедившись, что сюрпризов больше нет, жестом разрешил солдатам войти. Унтер, уже успевший понять, что этого странного казака привели сюда не просто так, тихо спросил, даже не пытаясь сделать вид, что интересуется мнением своего непосредственного командира. «Что дальше делать, ваше благородие?» «Крышу проверьте, только осторожно, и ищите крышку подпола», — подумав, ответил парень. «Зачем на складе подпол?» – удивился все тот же офицер, которого явно снедало любопытство от странных действий Елисея. «Ну, для обычных купцов возможность спрятать контрабанду, а для тех, кого мы ищем, штука тем более нужная», – усмехнулся Елисей, припомнив свои тифлисские приключения. Солдаты разбрелись по лабазу, старательно освещая факелами все углы и закутки склада. Наблюдая за ними, Елисей только головой качал и чуть слышно хмыкал. «Мы только зря время теряем», – тихо зашипел контрразведчик. «Если что заметил, командуй. Ясно же, что солдаты ничего не найдут». Кивнув, парень подозвал к себе пару солдат и, указав им на кучу ящиков в углу, велел выкинуть их на улицу. Спустя 5 минут, убедившись, что пол в этом месте обычный, без секретов, Елисей направился к следующей куче хлама. Унтер, моментально сообразив, что требуется, приказал солдатам вынести со склада все, и буквально минут через 10 лаба согласил его довольный возглас. «Нашли, ваше благородие». «Очень хорошо», — усмехнулся парень. «Открывайте так же, как ворота, веревкой. И не торопитесь. Сначала чуть приподнимите и посмотрите, нет ли где веревочки. Ежели есть, осторожно ее перережьте, только потом открывайте совсем». «Будет исполнено», — решительно кивнул унтер и принялся командовать. Заметив, что солдаты охотнее исполняют команды пришлого казака, а не их собственные, господа офицеры насупились еще сильнее, хотя куда уж больше. Понимая, что ситуацию нужно разруливать, пока все это не перешло в серьезное безобразие, Елисей шагнул к стоявшим кучкой офицерам и, вздохнув, негромко сказал. «Господа, я понимаю ваше недовольство, но будь у вас опыт, подобный моему, меня бы здесь не было. Так что не стоит сердиться и портить себе нервы. Лучше запоминайте, в жизни может пригодиться. Поверьте, османские аскеры на подобной ловушке большие мастера. И им на все рыцарские кодексы плевать с высокой колокольни. Для них главное врага уничтожить». «Вы с ними сталкивались?» – тут же спросил все тот же любопытный. «Да, я участвовал в отражении осады крепости, да и так в лесах приходилось встречаться. Вообще имейте в виду, эти земли мои предки со времен хазаров защищают. Так что воевать я начал едва ли не с пеленок, и таких, как я, в этих местах большинство». «Разве крепость османы осаждали?» – дружно удивились офицеры. «Как давно вы на Кавказе?» – удивленно уточнил Елисей. 3 месяца как перевели», – насторожно ответил офицер. «Понятно», – мрачно вздохнул парень. «Крепости осадили горцы под командованием османских и британских офицеров. После снятия осады часть из них пыталась вернуться в Турцию через перевалы и были нами уничтожены, а часть затаилась в горах. Всего, извините, рассказать не могу, но если интересуетесь, обратитесь к Николаю Кузьмичу. Он в тех операциях участвовал лично, еще будучи майором. Многозначительно закончил Елисей, и господа офицеры удивленно переглянулись. Такой быстрый рост в чинах для них был удивителен, но понятен. Если все услышанное правда, а не верить у них причин не было, значит, здесь тоже идет настоящая война, и им повезло прикоснуться к тому, что составляет тайну ее часть. Глядя на их возбужденные физиономии, Елисей только усмехнулся про себя и, развернувшись, отправился к солдатам, которые уже открыли люк. Взяв поданный солдатам факел, он, недолго думая, бросил его в провал и, убедившись, что видимой опасности нет, начал спускаться. Оказавшись в подполе, парень сорвал с крепления очередное старое ружье и, подобрав факел, осмотрелся. Длинный коридор уходил куда-то в сторону от лабаза. Подняв голову, Елисей велел спуститься вниз только троим и, отойдя в сторону, принялся осматривать стены и пол потайного хода. Унтеры, двое явно опытных солдат, оказавшись рядом с ним, вопросительно уставились на парня. «Значит так, мужики», — вздохнул Елисей, — «смотрим вокруг в восемь глаз, и ежели чего непонятное увидели, руками не трогаем. Сразу меня зовем, только не громко, а то тут от вопли и оглохнуть недолго». «Чего непонятное, ваше благородие?» — осторожно уточнил унтер. «Гвоздь торчит, веревочка свисает, ящик не там стоит. В общем, все, чего в том месте быть не должно. И еще, под ноги смотрите внимательно. И прежде чем шаг сделать, сначала носком сапога перед собой в пол потычь. А то провернется доска, а под ней гвозди набиты. И такое бывает». «Так может, велеть, чтобы нам сюда пару жердин скинули?» Тут же предложил унтер. «Жердю-то пол проверять сподручнее». «Молодец, командуй», — одобрительно кивнул Елисей. Спустя еще 10 минут их четверка наконец двинулась вперед, осторожно простукивая и прощупывая жердями пол, стены и даже потолок хода. Шли таким образом они минут 5. По ощущениям парня, они уже оказались за пределами лабаза, а коридор все не заканчивался. Еще через несколько минут коридор свернул, и группа оказалась в широкой естественной пещере. Подняв над головой факел, Елисей осмотрелся и тихо присвистнул. «Прям пещера Аладдина. Гляньте, мужики!» – усмехнулся он, факелом указывая в нужную сторону. У дальней стены аккуратными рядами стояли 5 ящиков размером примерно с оружейные. Пройдя вдоль стены к найденному схрону, Елисей кинжалом подцепил крышку ближайшего ящика и, откинув ее, мрачно усмехнулся. «Вот и нашли. Унтер, посыльного к полковнику, сообщить, товар найден». «Слухаюсь, ваше благородие», – щелкнул старый служак каблуками и тут же ткнул пальцем ближайшего солдата. Через четверть часа полковник Тимофеев и статский советник Морозов изображали перед ящиками танец диких, размахивая руками и радостно обмениваясь впечатлениями. Солдаты быстро перенесли добычу к лестнице, а Елисей, осмотревшись, направился к боковой стене. «Ты чего там ищешь, Елисей?» – окликнул его контрразведчик. «Тут второй выход должен быть. Не может быть, чтоб не было», – мрачно отозвался парень, принимаясь осматривать стену.